Весь май месяц прошел в напряженной работе на съездах крестьян в Гуляйполе и в городе Александровске. На Александровском съезде я сделал доклад о том, что трудовое крестьянство Гуляйпольской волости не доверяет дело революции общественным комитетам и взяло комитет под свой контроль. Поясним, в каком порядке. Делегаты от крестьян на этом съезде, приветствуя гуляйпольских крестьян, обещали у себя на местах проделать то же самое. Присутствовавшие на съезде эсеры были довольны, но эсдеки и кадеты подчеркнули съезду, что акт крестьян Гуляйполя по отношению к общественным комитетам идет вразрез с политикой общего в стране нового правительства, что это, дескать, пагубно для дела революции, так как такой контроль над установленными территориальными единицами, общественными комитетами, крестьянской организацией обезличивает физиономию правительственной власти на местах. Кто-то из крестьян выкрикнул: «Совершенно верно! Мы поэтому-то будем стараться у себя на местах обезличивать общественные комитеты в области их правительственных замашек до тех пор, пока не преобразуем их в нашем духе и понимании нашего права на свободу и независимость в деле отобрания у помещиков земли». Этого заявления из рядов крестьянских делегатов достаточно было, чтобы эсдеки и кадеты умиротворились. В противном случае делегаты от крестьян покинули бы зал заседания. А им оставаться в пустом зале было стыдно. Они в этот период революции еще надеялись преодолеть революционное настроение трудящихся. Этот съезд в Александровске кончился тем, что вынес резолюцию о переходе земли в пользование трудового общества без выкупа и избрал уездный комитет. Эсеры радовались, эсдеки и кадеты злились, а делегаты от крестьян, разъезжаясь по своим местам, советовались, чтобы организоваться на местах самим, без помощи этих политических говкунов, чтобы объединиться с селом и повести вооруженный поход против помещиков. Иначе, говорили они между собой, революция погибнет, и мы останемся опять без земли. А когда я и Шрамко возвратились из уездного Александровского съезда и доложили крестьянскому союзу Гуляйпольского района о его результатах, то крестьяне очень сожалели, что послали нас на этот съезд, говоря: лучше было бы нам не участвовать на этом съезде, а созвать свой съезд у себя в Гуляйполе от властей Александровского уезда. Мы уверены, что здесь подвинули бы вопрос о земле и захвате ее в общественное пользование скорее к цели. Однако делать нечего. Надеемся, что наш Гуляйпольский комитет Крестьянского союза ознакомит всех крестьян не только Александровского уезда, но и прилегающих к нему Павлоградского, Мариупольского, Бердянского и Мелитопольского с нашей позицией в этом вопросе, чтобы таким образом в Александровске знали, что революции мы не очень долюбливаем. «Нам нужно живое дело», — говорили крестьяне. Это заявление крестьян родило декларацию Гуляйпольского крестьянского союза, гласившую, что трудовое крестьянство Гуляйпольского района считает своим неотъемлемым правом провозгласить помещичьи, монастырские и государственные земли общественным достоянием и провести это провозглашение в недалеком будущем в жизнь. В заключение призывалось особой листовкой все трудовое крестьянство подготовляться к этому акту справедливости и проводить его в жизнь. Этот голос гуляйпольских крестьян был услышан далеко за пределами Екатеринославской губернии. После этого начали стекаться в Гуляйполе делегации от крестьянских деревень, не принадлежавших Екатеринославской губернии, на совещание. Тяга растянулась на целые недели.